Выходных как таковых не получилось. Полковник взялся тренировать ополчение перед отправкой. В субботу вечером мы с Аглаей поужинали в Золотой бухте, потом пошли на танцы, потом я настоял на том, чтобы проводить ее до усадьбы, и проводил, удостоившись жаркого и очень вдохновляющего поцелуя, наградившего меня хорошим настроением как минимум на следующую неделю. Воскресный вечер я провел у нее дома, на веранде, а в понедельник райские времена закончились. 40 человек, 2 взвода, 4 отделения собрались на причале в гавани городка Бухта. Одеты однотипно, хоть и кто во что. У всех на рукавах повязки. Только так друг друга и будем отличать. Ну и по пробковым шлемам, само собой. Винтовки у всех одинаковые, такие же, как та, что мне Иван Большой выдал. А с револьверами все по-другому. Там опять кто во что гораст. Но револьверы у всех. У некоторых даже по 2. Один большой в кобуре, на бедре, и еще один с коротким стволом и поменьше. В чем-то вроде оперативной кобуры, а то и вовсе на груди висит. Наверное, мне тоже не помешал бы такой. Ну да ладно, впредь умнее буду. Ну и по мачете у каждого, однообразно прилепленному кранцем и по пехотной лопатке. Увесисто, но без этого не обойдешься. Обратил внимание на то, что у гранатометчиков вместо винтовок укороченные карабины-леверы под револьверный патрон. Короче моего карабина патронов на 6, не больше. Зато не будут мешать, пока боец из гранатомета стреляет, а дойдет до стрельбы из них, дистанция боя все равно куда больше револьверной будет. Вообще здесь эти самые леверы в нише пистолета-пулемета находятся, как мне кажется. Иван Большой, который выступал в должности походного капитана, построил отряд повзводно, в 2 относительно ровные шеренги. Прошелся вдоль строя, придирчиво осматривая каждого, некоторым приказал или оружие к осмотру предоставить, или что-то из снаряжения. Вид у него при этом был хмурый, а с поправкой на габариты, бородищу, надвинутую на глаза шляпу и кулаки кувалды, так и малость пугающий, но вроде доволен остался. Вышел перед строем, сказал... «Первый взвод на Чайку, второй на Лилию. На Чайке старшим от экипажа будет канонир Алексей Богданов, на Лилии канонир Прохор Рыбников. Я на Чайке. Все, взводные, командуйте». Каждый из взводных перестроил своих людей в колонну по одному, а затем правое плечо вперед и на сходни. Как на борт поднялись, так я взводного в сторону отодвинул. Уставные рефлексы всплыли резко из глубины подсознания, и команду «Взвод» я проорал так, как и в былые времена, зычно и от души. Даже Иван Большой чуть не подпрыгнул и встал по стойке смирно. В общем, отправил я их всех в трюм, который сейчас за расположение был, где все начали дружно распределять свое имущество поближе к койкам. «А ты горластый!» С уважением сказал Петр Байкин. Высокий, жилистый, чуть сутуловатый и явно очень сильный мужик, годам к 40, служивший в бухте объездчиком. «Где так научился?» «Не помню», — привычно отмазался я. «Есть ощущение, что командовал, а вот где и кем, не скажу». «Ага, во-во!» — кивнул он, сняв шляпу и наматывая на голову косынку с шеи. «И у меня такое ощущение есть. И на маневрах тебе присматривался». «Ты не из солдат церковных часом? Как-то ловко у тебя все получается». «Да не помню я», — покачал я головой, стремясь уйти от нелюбимой темы. «Но не из солдат, точно. Я на Большом острове в церковной канцелярии был, пытался про себя прояснить что-нибудь. Чуток приврал я реальность». «И как?» «Да никак. Не знают они ни черта», — отмахнулся я. «Да и нормально мне здесь. Жизнь как жизнь. Друзья вон появились». «Ага, нормально». «Видел тебя с Аглаей в церкви в субботу», — добродушно заулыбался Иван. «Грех тебе жаловаться, тем более, что не болит ничего». «Это точно, не болит», — согласился я. Петр достал из поясной сумки короткую трубку и кисет, спросил. «Не хочешь подымить пойти?» «Не дымлю, не люблю», — сразу отказался я. «А я вот пристрастился с дуру по молодости», — вздохнул Байкин. «Преподобный тоже постоянно это дело хулит». «А вот бросить не получается». «И в любом случае до отхода и выхода из бухты на палубу нельзя. Мешать будешь», — добавил я. «Так что и ты не покуришь». «Ай, верно», — спохватился Петр, убирая кисет с трубкой обратно в сумку. Где-то сзади, за переборками, раскочегаривался Стерлинг, постепенно набирая обороты. Лязгнула передача, Пошла легкая вибрация от винта. Шхуна начала отваливать от причала. Начинался очередной, уже привычный рейс. «Без команды на палубу ни ногой!» — крикнул я и поинтересовался. «Вопросы?» Вопросов не было. И тогда я повернулся и поднялся по трапу. Мне на палубу можно, даже нужно. Неторопливо отодвигался все дальше и дальше причал. Матросы суетились возле лебедок, готовясь поднимать паруса. Игнатий, сосредоточенно хмурясь, стоял у штурвала. Рядом с ним, у рычага в управлении машиной, пристроился Иван. Морская лилия тоже отвалила от причала и теперь пристраивалась к нам в кильватер. Подошла Вера, встала рядом, чуть помолчав, спросила. «Как думаешь, получится у вас?» Что именно должно получиться, она не уточняла. Да и так все было понятно. «Должно получиться», — ответил я. «У нас беда, а у новой фактории проблема, ее решать надо. Так что думаю, что они все лучшие силы на это кинут. Не годится, чтобы на торговых путях какая-то банда сидела постоянно». По аналогии мне Чечня вспомнилась. Они ведь России 100 лет не нужны были, чеченцы эти самые. Просто повадились грабить на дороге Грузии, которая к тому времени к России присоединилась. И ничего не оставалось, как послать туда генерала Ермолова, круто взявшегося объяснять обнаглевшим горцам, кто в хате хозяин. Вот в новой фактории ситуация похожа. Нельзя им неудачу терпеть. Так что будут гнать они это самое племя горы всеми силами, это уж точно. Должно быть так, по крайней мере. Так я Вере и объяснил этими самыми словами. «Хорошо бы», – кивнула она, дослушав объяснение. «Хорошо бы, чтобы им за всех досталось». Кто с отцом в караване шел? Судно вышло из гавани, встретив легкую морскую волну, качнулось немного, довернуло, ложась на курс. Затрещали лебедки, поднимая сероватое полотнище парусов, которые, хлопая и шурша, быстро заполнялись ветром. Скрипнули натянутые ванты, громче заплескалась вода под бортом. «Ну, с Богом!» — сказал подошедший к нам боцман Глеб. «Пошли, значит?» «Пошли!» Повторила за ним Вера.